Как умер старый мир. «Дедушка, расскажи, пожалуйста, как наступил конец света?» — попросил мальчик, глядя на морщинистое лицо старика, сидящего рядом с ним на стволе упавшего дерева. «Я тебе уже много раз рассказывал», — пробормотал старик, которого разморило на солнышке. «Наверняка тебе интереснее будет послушать о поездах. Как сейчас помню, они...» «Про конец света, дедушка! Расскажи, как он настал, как все пошло прахом!» Старик вздохнул и почесал ногу, сдавшись перед настырностью молодого поколения. «Не надо говорить, что всему миру пришел конец, Энди». «Но ты сам всегда так говорил». «Я говорил лишь, что пришел конец тому миру, который мы знали. Сокрушительный был переворот. Смерть, разрушение, хаос, убийство, насилие, грабежи». Энди восторженно пискнул. Эта часть истории всегда нравилась ему больше прочих. «И еще кровь и террор, дедушка! Про них не забудь!» «Их тоже хватало! И повинен во всем Александр Партагас Скоби, да будет проклято его гнусное имя!» «Ты знал его, дедушка?» — спросил Энди, знающий рассказ деда наизусть. «Да, видел я этого Скоби. Как-то он прошел совсем рядом со мной, не дальше, чем ты сейчас от меня сидишь, и даже остановился, чтобы поговорить. Я был с ним вежлив». «Вежлив! Эх, если бы я знал то, что знаю сейчас! Тогда еще были фабрики, а я, честный работяга, обслуживал гидравлический пресс. И мне бы не бормотать себе: да, доктор Скоби, спасибо, доктор Скоби, а взять да и сунуть его под пресс. Вот как мне следовало поступить». «Что такое гидравлический пресс?» Дед не услышал вопрос внука. Он начал рассказ, мысленно погрузившись в те далекие дни, когда сильнее людей в мире не было никого. «Скоби был сумасшедшим», — так говорили потом, когда, разумеется, стал слишком поздно. Но ни у кого не хватило ума заметить это вовремя. Вокруг него ходили на цыпочках, выслушивали его идеи и пытались отговорить. А когда он не захотел никого слушать, его просто оставили в покое. Махнули на него рукой. На него, безумного, как мартовский кот, имевшего огромную лабораторию, деньги в банке, да еще и пенсию на тот случай, если денег не хватит. Этот старый Скоби ненавидел людей и хотел всех погубить, да, дедушка? Если честно, то так говорить нельзя. Дедушка пересел на другое место из тени на солнышко и распахнул лохмотья некогда добротного костюма, чтобы стариковские кости получше прогрелись. «Я ненавижу Скоби не меньше любого другого, но честность есть честность. Когда выяснилось, что он натворил, его убили так быстро, что никто не удосужился спросить, ради чего он это сделал. Может, он считал, будто поступает правильно, а может, любил роботов больше, чем людей. А уж как создавать роботов он знал прекрасно, тут надо отдать ему должное. Помню, еще за несколько лет до конца появилось много придуманных Скоби роботов, и все опасались, что они сделают людей безработными и все такое прочее. Люди не знали и половины правды. Роботы отняли у них все. Люди всегда опасались того, что роботы ополчатся на них, превратятся в монстров и пойдут на них войной. Да ничего подобного! Скоби сделал таких роботов, что они даже не подозревали о существовании людей. Он сделал их и тайком выпустил в укромном месте, чтобы никто не узнал, — нетерпеливо спросил Энди. Это место в дедушкином рассказе ему нравилось больше всего. Одному Богу известно, сколько он их наклепал и выпустил. По всему миру, во всех укромных уголках. Одних он подбросил на автомобильные свалки, они зарылись под старые машины и исчезли. Других возле сталеплавильных заводов. И роботы спрятались в кучах металлолома. Они оказались повсюду. И прошли месяцы, прежде чем их обнаружили, а к тому времени стало уже слишком поздно. Их было уже не остановить. «Они сами себя собирали», — подсказал Энди. «Они не собирали сами себя, тут ты не совсем точен. Те, которых подбросил Скоби, уже были собраны. И собраны отлично, просто и умно. Вместо мозгов у них имелась стальная лента с записью. А на той ленте записана одна единственная программа — собирать других, точно таких же роботов. И когда робот заканчивал собирать другого робота, он активировал его, переписывая ему в мозг копию своей программы. И новый робот тут же принимался за работу. А роботы Скоби оказались очень гибкие. Некоторые были сделаны почти целиком из алюминия. Забрось такого в хранилище старых самолетов, и через неделю там окажется два робота, если первый сумеет отыскать консервную банку, чтобы сделать ленту с программой. У Скоби имелась также разновидность, состоящая из деревянных деталей, работавшая на древесном угле. Такие отлично прижились в джунглях Амазонки и Верхнего Конго. Они оказывались во всех мыслимых местах, и даже в таких, о которых никто никогда бы и не подумал. Никто, но не Скоби, потому что он был психом. Всех первых роботов он сделал боящимися света. Вот они и шныряли в темноте, а их никто не замечал, пока не стало слишком поздно. Когда же люди наконец поняли, что происходит, роботов стало почти столько, сколько людей. А через несколько дней уже больше, чем людей, и наступил конец. Но с ними сражались пушками, танками, любым оружием, взрывали старых роботов на куски тысячами, а новые появлялись миллионами. У танков кончились снаряды, потому что роботы разобрали по кусочкам все фабрики, чтобы делать новых роботов. И пока танк спереди разносил роботов из пушки, другие роботы разбирали танк сзади, тут же собирая новых. Сущий ад, скажу я тебе. Я сражался, мы все сражались, но победить мы просто не могли. Роботы не возражали, когда их взрывали. Отстрели у робота нижнюю половину, а верхняя, как ни в чем не бывало, продолжит собирать нового. А другие роботы уже стоят наготове, подпрыгивают от нетерпения и толкаются. Так им не терпится ухватить обломки и собирать из них новых. В конце концов, мы сдались. Ничего другого не оставалось. Нужно же было как-то жить, а найти еду и остаться в живых тоже стало работой. Ветерок зашелестел листьями, солнце скрылось за деревьями. Дедушка встал и потянулся, он не любил прохладу. «Пойдем-ка лучше домой». «Тогда и наступил конец света», — спросил внук, теребя деда за руку. Ему хотелось услышать рассказ до конца. «Наступил конец того мира, который знал я и которого ты никогда не увидишь. Конец цивилизации, конец свободе, конец могущества людей. Они перестали быть высшими существами на этой планете. Теперь правят роботы». «А учитель говорит, что они вовсе не правят, а просто существуют, как деревья или камни. И они такие же нейтральные. Вот что говорит учитель». «Да что ваш учитель знает?» — горько пробормотал дедуля. «Он еще пацан, 20 лет всего. Пусть лучше меня послушает. Роботы правят миром, а человечество рухнуло, не удержавшись на вершине власти». Они вышли из леса и тут же увидели возле тропы робота, самозабвенно мастерящего шестеренку из куска металла. Разгневавшись, дед угостил робота пинком в бок. То ли тот был плохо собран, то ли материал оказался слабоват, но когда робот упал, у него отвалилась голова. Не успела она коснуться земли, как со всех сторон послышался торопливый топот. Набежавшие роботы тут же подхватили голову и поймали катящуюся шестеренку. Потом наступила очередь обезглавленного робота. Суетясь и толкаясь, собратья быстро разобрали его на части и убежали. «Энди!» — позвала мать, выйдя на выложенную каменными плитками дорожку, ведущую к симпатичному домику. «Готов поспорить, мы опять опаздываем к ужину», — виновато произнес мальчик. Он торопливо взбежал по ступенькам, сделанным из накрепко сваренных тел роботов, и взялся за дверную ручку, ладонь робота. Чтобы открыть дверь, нужно было с ней поздороваться и повернуть вниз. Мальчик сбежал в дом. Дедушка задержался, не желая угодить дочке на острый язычок. Он вспомнил, что она говорила ему в прошлый раз. «Не смей забивать мальчику голову всякой чепухой. Мы живем в хорошем мире. Ну почему ты не хочешь надеть приличную одежду из изоляции роботов, какую носим мы все? Нет, тебе приятнее таскать на себе старые вонючие тряпки. Роботы — наш национальный ресурс, а вовсе не враги. Нам никогда еще не жилось так хорошо». И так далее. Все та же старая песня. Он набил табаком трубку, сделанную из пальцев роботов, и раскурил ее. Послушал. послышался топот бегущих ног. Из-за угла показался фермерский фургон, сделанный из толстых досок, привинченных к обрезанным туловищам десятка роботов. От них остались лишь мотор в брюхе да ноги, и это средство передвижения совершенно не зависело от дорог. Такими фургонами пользовались все фермеры в деревне. Никаких тебе расходов и обслуживания, вдобавок неограниченный запас бесплатных запасных частей. «Пусть говорят, что хотят, но никакая это не утопия», — пробормотал дед, яростно дымя трубкой. «Люди должны упорно работать и не получать все готовым на блюдечке. А сейчас эти лентяи все делают из кусков роботов, и честному работнику даже нечем себя занять на весь день, как бы ему ни хотелось. Конец света! Вот что это такое! Конец моего мира!»